Мой муж, польский революционер Станислав Мирский, бежал из Акатуя, страшной царской каторги. Их бежало несколько человек, поляки и русские. Но только Станиславу удалось добраться до Петербурга. Он был очень болен, чахотка. А во время побега началось воспаление легких. 3 месяца он был между жизнью и смертью. И вот однажды... Как сейчас помню, был такой ясный морозный день. Еленка, иди сюда. Я никогда не видел русской масленицы. Бубенцы, тройки. Красиво. Почему ты встал? Тебе же нельзя. Иди сейчас же ложись. Сейчас же. Да я помогу тебе. Полно, не надо. Я сам. А ты сегодня хорошо выглядишь. Совсем неплохо. И жара почти нет. Будь благословенна, Пресвятая Дева Мария. Ну-ну-ну-ну. Я думаю, тут дело не в Пресвятой Деве Марии, а в твоих терпеливых, ласковых руках. Да еще, пожалуй, в том, что мне совершенно необходимо было выжить. Так что оставим в покое и Деву Марию, и Пана Иисуса. Стась, прошу тебя, не шути, ну прошу. Ну хорошо. Смотри, как мороз разрисовал стекло. Мороз. А у нас под Краковом уже весна. Цветут крокусы. Хочешь, я тебе расскажу о крокусах? О крокусах? Этих прелестных весенних цветах? Да. Ты заметила, они никогда не растут в одиночку. Их всегда целое воинство, стойкое воинство. Они стоят плечом к плечу, и цветы их, как копья, подняты к бою. Эти хрупкие цветы легко раздавить ногой. И все же среди них нет ни одного, кто менял бы свой цвет, как розы, кто увидал бы на стебле, стыдясь своего малодушного сердца. Когда настает его час, он падает там, где стоит, а новый воин поднимается ему на смену. Время проносится, как одно мгновение, место, где они погибли, предается забвению. Но как неизбежно вслед за зимой приходит весна, так неизбежно возрождается вновь это воинство и выстраивается плечом к плечу, готовые к борьбе, каждый на своем посту. И хоть бесчисленный павший, воинство все растет. Надо быть стойкими, как эти хрупкие цветы. Надо помнить, весна на земле на нашей родине непременно настанет. Не открывай. Спроси, кто. Я знаю. Откройте! Телеграмма! Подожди. Пойди сюда. Да? Это не телеграмма, Елена. Что? Это жандармы. Нет. Нет, этого не может быть. Этого не может быть. Ты же болен. Ты же болен. Я не отдам тебя. Я... Пресвятая Дева Мария, спаси его, будь милосердна. Перестань. Перестань, я не хочу запомнить тебя вот такой, лежащий ниц перед этой глупой каменной куклой. Умоляю, не богохульствуй, умоляю. Любимая моя, мы довольно поспорили, а жизнь так коротка. Поцелуй меня и открой. Иди же. Не склоняй головы, Елена. Помни, весна на земле непременно настанет. Помни! Есть такая тюрьма в Петербурге. Петропавловская крепость. Они бросили Станислава туда. Жандармы не разрешили мне свидания. Я долго бродила по набережной, смотрела на крепость за рекой и слушала, как четко выговаривают куранты Петропавловской крепости. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я не могу молиться. Какое небо над рекой, совсем черное. Эти два светящихся глаза там, у входа в крепость, горят, словно волчьи глаза. Зовет меня Станислав! Стас! Елена, я ищу вас. Идемте, вы совсем замерзли. Конрад, Конрад, я не могу. Я не могу, он зовет меня. Конрад! Елена, он умер. Это неправда! Это правда. Это правда, Елена. Умер вчера. Он мертв, и они больше ничего не могут ему сделать. Он мертв. Они убили его. Не могу. Не могу. Не могу! Колокола лгут! Мне некому молиться! Лгут давно, из века в век. Там нет ничего! Только черное пустое небо. Пустое. Пустое. Успокойтесь. Успокойтесь. Идемте, Елена. Идемте. Идемте. Вы совсем продрогли. Идемте. Ну, а потом... Потом я долго болела, а когда поправилась, Конрад привез меня и крошечного Тео в Англию. Небо пустое. Вы не верите в Бога? Ни в Бога, ни в дьявола, мальчик. Я верю только в то, что человек имеет право быть счастливым. Небо пустое. Небо пустое, я не знаю, к этому не сразу привыкнешь. Но земля-то пустая, это я знаю, наверное. Неправда. На земле много людей, хороших людей. Часто они рассеяны, но их много. Умей найти их, умей поверить им. Умей сам быть человеком, мальчик. Человеком? А если всем наплевать на то, что ты человек? Ну, ладно. Мне пора перестать плавать под чужим флагом. Все равно узнаете. Днем раньше, днем позже. Читайте, наконец, это проклятое письмо. Я не могу больше. Хорошо, я прочту. Только прошу вас, читайте вслух. Хорошо. Многоуважаемая миссис Мирская, Постараюсь изложить вам эту злосчастную историю со всей возможной объективностью, чтобы дать вам наиболее полное представление о характере мальчика и обо всем, что произошло в Порт-Керрике год тому назад. Буду строго придерживаться фактов. Однажды, в воскресный день, возле церкви, где только что кончилась служба... Я помню. Дядя только что кончил проповедь и вышел на крыльцо. Мир вам, дети мои. Благословите ребенка, ваше преподобие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И моего, ваше преподобие. Помолитесь о нем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как он говорит, грозен, как ангел Божий в день страшного суда. Да, видать, он шутить не любит. Слушай-ка, жена, Эллен скоро надо будет перестать появляться в поселке. Прежний-то, знай, служил себе обедни, да потягивал Эль, а этот норовит сунуть нос в чужие дела. Смотри, жена, если он пронюхает о беде с нашей дочкой, если он начнет срамить нас, я не посмотрю, что он священник, ты меня знаешь. Да простит тебе Бог, Билл Пенверн, за то, что ты оскорбляешь служителя Божья. Замолчи, ты совсем свихнулась, старая. Может, еще псалом пропоешь? Я ей, а дочке она... Я обрела Христа и не могу молчать. Фу, вот и говори с ней. Что же твой в церкви не был? Если заметит это его преподобие, не миновать ему быть помянутым в проповеди. Быть беде? Ногу он зашиб, погнался за разбойниками. Господи, откуда в Порт-Керрике взяться разбойникам? Да их у нас сколько угодно. Вез утром мой старик яблоки. Вдруг полдюжины чертенят. Раз, перевернули тележку, набили яблоками карманы в рассыпную. Старик за ними, а он грузный, ну и упал, и ногу зашиб. Хорошо еще, что доктор... Доктор? Экой ты, ну, новый доктор. Новый доктор. Ехал с вокзала в Порт-Керрик. Велел остановить лошадь, ну и словил его. Да кого словил-то? Кого-кого, будто не знаешь. Племянника викария. И сына самого сатаны. Ты что сказала? А что я такое сказала? Ты кого это назвала сатаной? А разве Джек Реймонд несущий чертенок? Речь не про сына, а про отца. Ты это капитана Джона Реймонда сатаной величаешь. Я про капитана Реймонда ничего не говорю. Я про сына, про Джека. А капитан, что ж, умер, и земля ему пухом. Правда, женился он, бог знает на ком, актерка из Лондона. Надо же, а? И сынок-то, вылитая мамаша, тоже шалы. Да и капитан-то, по правде говоря... Будет! Капитана не трогай. Я с ним плавал вместе не один год. Это был человек. Он понимал, все понимал. Знаем, слыхали. То-то, что слыхали. Да, не возьму в толк. Мальчишка воспитывается в богобоязненном доме. С детства слышит христианские наставления. И все это ни к чему. Верно говорят. Яблоко от яблони недалеко падает. Да, строгости надо побольше. Да. Наставлениями тут не возьмешь. Да что ты! Во всем Порт-Керрике не найти мальчишки, которого пороли бы чаще с тех пор, как умер капитан Джон. Конечно, правду говорю. Смотрите-ка! Какой-то новый господин идет. Где? Там, видно, ищет кого-то. Простите, где я могу найти его преподобие Джозея Реймонда? Вы опоздали, сэр. Его преподобие уже ушли. Да, А не скажете ли вы мне, как пройти к его дому? Вы новый доктор, не правда ли? Да. О, новый доктор. Как хорошо, что вы приехали. А то старому мистеру Вильямсу трудно справляться. У нас народ болеет много. Вокруг болота, так и лихорадка замучила. И детишки все хворают. А вы хотите жаловаться викарию на племянника? Добрая женщина, я не знаю ни викария, ни его племянника. Я еще только собираюсь с ними познакомиться. Да как же мне пройти? А вот сюда, да? Там, на Вереском холме, вот прямо по этой и по дорожке. Молли, не гляди по сторонам. Ты идешь из храма Божия. Смотри прямо перед собой и думай о том, что говорил в церкви дядя. Хорошо, тетя. Джек, держись поспокойней. Ты идешь из храма Божия. Куда же ты, Джек? Джек! Нет, постой, голубчик, действительно, второй раз не выиграйся. В конце, у меня руку больно, что вы? Стой, подожди. Как тебя зовут? А вас как? Джек, как ты отвечаешь джентльмену? Сударь, что он еще натворил? Простите, сударыня, это ваш мальчик? Увы. Меня зовут Дженкинс. Я здешний новый врач. А с мальчиком мы встретились сегодня утром на дороге. Он... Да не брыкайся ты так! Подожди! А вы меня пустите! Дай хоть посмотреть на тебя. Согласись, сам не каждый день встречаешь мальчишку, который с шайкой сорванцов грабит людей на больших дорогах. Грабит? Великий Боже! А мы не всех. И не грабили вовсе, а пугали. Тетя, пусть он отпустит Джека, ну видишь же ему, тетя. Помолчи, Молли. Я надеюсь, мистер Дженкинс, что вы посетите нас. Сочту за честь, сударыня. Уверяю вас, проступок мальчика не останется безнаказанным. Но я и не собираюсь жаловаться. Что вы, просто мне хочется потолковать с ним. Так значит, тебе нравится пугать людей, Джек? Да. А при случае... Жалить, как та оса, что запуталась у вас в бороде. Оса? Где оса? Вон там! Ловите! Убежал! Вот чертенок! И я-то хорош. Какие осы осенью! Занятный мальчик! Через час я беседовал с викарием в просторной высокой комнате церковного дома. Джозайя Реймонд оказался интересным собеседником, умным и широко образованным. Но я чувствовал, что этот человек, державшийся прямо как солдат, ни на мгновение не забывает, что он служитель Божий. Я так подробно останавливаюсь на этом, миссис Мирская, потому что в истории, которую вы просили меня изложить, викарию принадлежит весьма значительная роль. Не могу не упомянуть также о жене викария, миссис Сари Реймонд, женщине добродушной и до крайности покорной.